Fun Zone. Марта Уэллс. Змеиное море. Посвящается Джанне Сильверштейн. Глава первая. Лун пробыл консортом Нефриты, королевы сестры тумана Индиго, уже 11 дней, и за это время никто не пытался его убить. Он считал, что пока все идет неплохо. На 12-й день, когда Лун вышел на палубу Валендеры, рассветные лучи солнца только начинали пробиваться сквозь облака. Воздух был влажным, приятно прохладным, и его наполняли запахи дремучего зеленого леса, над которым пролетал корабль. Время было совсем раннее, и палубу все еще занимали спящие, зарывшиеся под одеяло или привалившиеся к корзинам и сумкам, в которых хранились все пожитки двора. Ближе к носу, где стояли часовые, кто-то ворочался. Похожие на веера паруса на центральной мачте еще были сложены. Второй корабль — Индола — парил чуть впереди по правому борту, задавая им скорость движения. Лун услышал, как кто-то, спотыкаясь, поднимается по узкой лестнице из трюма. Затем из люка вылез звон. Он прищурился, глядя на рассветное небо, и сказал: «А, замечательно! Еще один чудесный день, который мы проведем на этом летучем орудии пыток». Лун уже много дней выслушивал одно и то же в различных вариациях. Раксуры не были приспособлены к жизни на летучих кораблях. Это уже все поняли. Но другого способа переместить весь двор в новую колонию просто не существовало. Двор тумана Индиго начал приходить в упадок задолго до появления Луна. Они пережили вспышки болезней, нападения хищников и пагубное влияние сквернов, из-за которого у них стало рождаться меньше воинов. Когда скверны напали и вынудили двор наконец оставить свою старую колонию, среди них оказалось недостаточно окрыленных, чтобы переместить остальных обычным способом. Все понимали, что им повезло, когда они смогли уговорить семью исследователей из Золотых островов позволить им за плату воспользоваться двумя летучими кораблями. Но, несмотря на то, что Валендера была больше 200 шагов в длину, а Индола не намного меньше, места все равно хватало лишь для того, чтобы спать или сидеть. Хуже всего приходилось бескрылым арборам, привыкшим проводить дни на охоте, или ухаживая за садами, или занимаясь резьбой, плетением или кузнечным делом. Окрыленные, когда им надоедала теснота, всегда могли подняться в воздух и полетать. Лун сказал: «Ты хочешь, чтобы я что-то тебе ответил? Или мне просто постоять рядом?» «Ну да, да, я знаю, знаю». Звон потер глаза и сердито уставился на светлеющее небо. Лун и Звон оба были окрыленными Раксура, но Звон был воином, а Лун — консортом. В земном облике они мало чем отличались, оба высокие и худые, оба с темно-бронзовой кожей, такой же, как у многих других Раксура. У Луна были темные волосы и зеленые глаза, и он привык жить среди земных обитателей, притворяясь одним из них. Волосы Звона были мягкими, соломенного цвета, и ему никогда не приходилось жить за пределами сплоченного двора, хотя и у него имелась своя необычная проблема. Он добавил: «Я просто жду не дождусь, когда мы доберемся до пределов. Я прочел все старые летописи, но увидеть их своими глазами... Утес говорит, что мы уже почти на месте». Утес уже 3 дня говорил, что они почти на месте. Но представления Утеса о «почти» разительно отличались от представлений всех остальных. Лун лишь приподнял бровь. Звон вздохнул и сказал: «Да знаю я, знаю». Какое-то время они просто стояли. Звон продолжал ворчать себе под нос, а Лун наслаждался предрассветной тишиной. Все Роксура, когда переставали жаловаться на условия жизни на кораблях, говорили лишь об одном. Как они рады, что скоро окажутся в новой колонии. Дворы переезжали нечасто. Утес был единственным, кто помнил, как туман Индиго переезжал в последний раз. А это было за многие циклы до того, как родились все остальные. Но Лун, много раз переходивший на новое место, никогда прежде не думал, что останется где-либо навсегда. Это пугало его, и он не мог даже притвориться, что разделяет энтузиазм остальных. Лун почувствовал, что за ним кто-то следит, кто-то недружелюбный. Он посмотрел на Индалу и увидел Потока, Дрейфа и двух других воинов, присевших на ограждение палубы и сверливших взглядами его и Звона. Все они были в облике Роксура. Зеленая чешуя Потока отражала утренний свет и сверкала голубыми отблесками. Грива шипов и гребней Потока чуть дрогнула, словно ему хотелось бросить Луну вызов. Теперь, когда Лун стал консортом Нефриты, положению Потока в качестве любовника жемчужины ничто не угрожало. Но это не значило, что они стали друзьями. Вместо того, чтобы зашипеть, Лун зевнул и со смаком потянулся, пытаясь выглядеть заманчивой мишенью. Он переломал несколько костей, сражаясь со скверно рожденной королевой-полукровкой. Но Роксуры исцелялись быстро, и он уже почти восстановился. Впрочем, его тело все еще порой ломило, в особенности по утрам. Несколько дней назад все наставники согласились, что Лун уже достаточно поправился, чтобы встать с постели, и вернули ему одежду. Темная рубаха и штаны, которые он получил, когда впервые пришел в колонию, чуть пообтрепались, но были выстираны от грязи и засохшей крови. С тех пор он уже несколько раз перевоплощался и немного полетал вокруг кораблей, но сильно себя не нагружал. А драка с Потоком, в ходе которой он избил бы воина до бесчувствия и вышвырнул бы его с Индалы, могла стать хорошей проверкой того, насколько Лун действительно здоров. Но Поток не поддался, а лишь презрительно махнул хвостом и отвел взгляд. «На что это они там смотрят?» — сказал Звон, но его взгляд был направлен на нос Валендеры, и он не заметил Потока с его прихвостнями. В середине корабля крестец, глава касты охотников и несколько других арборов стояли у борта и смотрели на что-то внизу. Звон стал пробираться по палубе, обходя спящих. Лун был рад отвлечься хоть на что-то и пошел за ним. В земном облике все арборы были ниже окрыленных и крепче сложены. Крестец, несмотря на свой возраст, заметный по седым волосам и пепельному оттенку бронзовой кожи, все еще был мускулист и очень силен. Его шею окольцовывал старый бугристый шрам от зубов какой-то твари, чуть не откусивший ему голову. Лун облокотился на борт рядом с ним. Все арборы внимательно принюхивались к воздуху. «Что такое?» Крестец подтолкнул его локтем и указал. «Вон там!» Они несколько дней летели над лесом, который становился все гуще и гуще. Все это время зеленые волны крон вздымались и опадали примерно в 50 шагах под деревянными корпусами кораблей. Теперь же за мягко раскачивающимися верхушками перистых деревьев показалось обширное неглубокое озеро. Там паслось большое стадо мохнатых травоедов. Они ели водоросли и цветущие растения, которые росли в воде. В животе у Луны заурчало. По пути им иногда удавалось поохотиться, но большую часть путешествия они питались таявшими запасами соленого мяса, сушеных фруктов и чахлых корешков. И Луну казалось, что прошла целая вечность с тех пор, как он в последний раз охотился. Уголки поджатых губ Крестца приподнялись в улыбке. «Думаю, никто не откажется от свежего мяса». Кто-то из арборов усмехнулся, Крестец явно преуменьшил. Лун ухватился за борт, подтянулся и присел на нем. «Скажи остальным», — сказал он. Прыгнув в сторону от корабля, он в воздухе принял облик Роксура и поймал крыльями ветер. Лун медленно облетел озеро по кругу, играючи перенаправляя прохладный утренний ветер вдоль своих крыльев. Он разминал мышцы, желая убедиться, что достаточно здоров и может спикировать вниз и нырнуть. Лун не хотел первым обрушиться на стадо и решил оставить это право кому-нибудь другому. Когда Лун в последний раз жил с себе подобными, он был еще ребенком, причем таким маленьким, что даже не знал, как назывался его народ и откуда они пришли. Лишь спустя множество лет скитаний по трем мирам Лун впервые оказался в обществе других оборотней. Он ничего не знал о Роксура, не знал, что он был консортом, единственным плодовитым мужчиной среди окрыленных, рожденным, чтобы найти себе королеву и вместе с ней производить на свет королевские выводки и бесплодных воинов ради процветания двора. Он долгое время странствовал от одного поселения земных обитателей к другому, старался ужиться с ними и найти место, где он смог бы осесть на всю жизнь. Но теперь ему предстояло попытаться влиться в общество себе подобных, где ему была отведена важная роль. И это пугало его. В глубине души Лун боялся, что он снова все испортит, и двор решит изгнать его. И ведь он не просто так об этом думал. Его уже изгоняли из множества разных мест по самым разным причинам. К тому времени, как Лун во второй раз облетел озеро, остальные, по-видимому, приняли решение остановиться и устроить полноценную охоту. Две лодки замедлились, почти замерев в воздухе, а затем сбросили швартовы. Арборы спустились вниз, чтобы привязать их к высоким перистым деревьям. Все окрыленные воспользовались возможностью спрыгнуть с кораблей и пролететь над озером. Обычно окрыленные, если они не улетали в путешествие далеко от колонии, не охотились сами. Этим занимались охотники-арборы. Однако, судя по энтузиазму остальных, этот переезд точно считался путешествием вдаль от колонии. Окрыленные облетели озеро, сверкая голубой, зеленой, золотистой, коричневой и медно-красной чешуей. У всех на руках и ногах были когти, которые втягивались внутрь, длинные хвосты с плоской лопаткой на конце и гривы с шипами и гребнями, доходившие им до спины. У одного лишь Луна чешуя была черной, а такой она могла быть только у консортов, но в утреннем свете на ней сверкали бронзовые отблески. В обличии Роксура арборы выглядели совсем как окрыленные, с одной лишь разницей — у них не было крыльев. Они спустились с кораблей по веревочным лестницам, чтобы разделать добычу на поросшем травой берегу озера. Обычно этим занимались охотники, но Лун видел, что к ним присоединились и арборы из других каст. Учителя, солдаты и даже парочка молодых наставников, душа и толк, с радостью принялись за дело. Это лишь в очередной раз говорило о том, как сильно всех утомили долгое путешествие и теснота. Еще один отряд арборов отправился за травоедами, сбежавшими под укрытие деревьев, а те, кто помоложе, стали копаться на мелководье, выискивая съедобные корешки. Хорошо, что всю работу можно было проделать на земле. В самом начале путешествия Нирон, земной обитатель, семье которого принадлежали оба летучих корабля, категорически запретил им разделывать добычу на палубах. Лун понимал, почему почти все деревянные части судов, от рей, бортов и до мачт, теперь были покрыты следами когтей, и их рано или поздно пришлось бы заново шкурить. Три воина заложили вираж и спикировали на стадо. Охота началась. Лун нашел звона, совсем недавно начавшего охотиться самостоятельно, и проследил, чтобы тот успешно схватил первое животное. Затем Лун поймал небольшого травоеда для себя. Как и остальные окрыленные, они оттащили добычу в тростники, чтобы сразу же съесть, а потом поймать еще по одному травоеду для двора. В тростниках они встретили песню, молодую воительницу с медной чешуей. Она уже поедала свою добычу. «Это была замечательная идея», — сказала она, проглотив кусок и сразу же откусывая следующий. Закончив есть, Лун оставил звона с песней и заплыл подальше в озеро, чтобы смыть кровь с чешуи. Затем он поймал второго травоеда, намереваясь принести его арборам. Вытащив тушу на отмель, чтобы обескровить ее, он оглядел небо, проверяя, где остальные. Почти все окрыленные уже закончили охотиться, хотя звон и еще несколько воинов до сих пор кружили над озером в поисках удобной добычи. Все стадо уже разбежалось. Часть животных ускакала на другой конец берега, а часть — в лес. Заметив ярко-голубой росчерк, Лун поднял глаза. Он думал, это звон спикировал на какое-нибудь животное, но это оказался не он. На отмель, выгнув крылья, опустилась Нефрита. Она была королевой-сестрой Тумана Индиго, и, как и все королевы Роксура, не могла превращаться в земную обитательницу. Перевоплощаясь из крылатого облика в бескрылый, она становилась больше похожа на Арбору. Чешуя Нефриты была голубой с серебристо-серым паутинчатым узором. Гребни и шипы на ее голове складывались в пышную гриву, доходившую ей до самого хвоста. Нефрита легко приземлилась, зарывшись когтями в песок. Сложив крылья, она направилась к Луну, пробираясь через лилии. Он изменил свой облик, хотя все еще стоял в воде и промочил штаны ниже коленей. Кожа его земного обличья была чувствительнее, и ему нравилось касаться ею чешуи Нефриты. Она обняла его за талию, и Лун расслабился, прижавшись к ней. Нефрита не сильно куснула его за шею в ласковом приветствии и спросила: «Тебе было не больно летать?» «Нет, плечо уже срослось». Его мышцы, ослабшие от бездействия, немного ныли от того, что он наконец заставил их хорошенько поработать, но боль была приятной. Он уткнулся лицом ей в шею. «Спина тоже в порядке». «Хотелось бы мне проверить это самой». С теплотой в голосе проурчала Нефрита и прижалась щекой к его щеке. «Но у нас недостаточно времени». Поросший мягкой травой берег действительно казался очень соблазнительным. Но она была права. Корабли должны были поскорее продолжить путь. За все время, проведенное на борту, у них не получалось остаться наедине из-за тесноты, да и Лун все еще восстанавливался после перелома крыла. Впрочем, теперь, когда у Тумана Индиго появились приемные птенцы, королева и два консорта из разрушенного двора Медного Неба, необходимость в том, чтобы Нефрита срочно обзавелась потомством, отпала. Песня, корень и звон подлетели к ним, закружили над их головами и прокричали, что пришло время отправляться в путь. Позднее, вечером того же дня, Лун проснулся, когда по плоской крыше рулевой рубки Валендеры прошелся крепкий холодный ветер. Он принес с собой свежий запах дождя с горьким привкусом, означавшим приближение грозы и грома. От столь сильного порыва деревянное судно заскрипело и задребезжало. Лун приподнялся на локте, чтобы получше распробовать воздух. Сделать это оказалось довольно трудно. Он лежал между Нефритой и звоном, а вокруг них свернулись песня, корень и еще несколько воинов. Нефрита прижимала Луна к себе рукой, а ее хвост был обвернут вокруг его талии. Приятно разморенный теплом, нагретый солнцем деревянной крыши и лежащих рядом друзей, Лун поерзал на месте, чтобы сесть и посмотреть поверх кормы корабля. То, что он увидел, заставило его нахмуриться. «Это совсем нехорошо». Вдалеке, над зеленым горизонтом леса, собралась плотная штормовая тьма, тянувшаяся к ним серыми росчерками облаков. За все путешествие им пришлось потерпеть несколько дождливых дней, но ни сильные ветра, ни молнии им не досаждали. Похоже, на этот раз удача отвернулась от них. Нефрита сонно пошевелилась, разбуженная его движением. Явно не желая просыпаться, она пробормотала: «Что такое?» Насладившись поутру добытым на охоте мясом, большая часть двора провела весь оставшийся день в дреме. Многие наелись так, что могли еще 2 или 3 дня провести без еды. Лун сжал запястье Нефриты. «На севере собирается буря». «Что?» Она села, резко толкнув плечом остальных, из-за чего корень и еще один молодой воин перекатились и свалились с крыши рубки. Нефрита увидела грозовые тучи, нахмурилась, а затем громко хлопнула рукой по деревянному настилу крыши. «Нейран, выйди, пожалуйста!» Откуда-то снизу донесся голос Нейрана. «Ну, что на этот раз?» Казалось, что Нейран зол, но это был его обычный тон. Он был отпрыском семейства Золотых островов, которое за плату одолжило двору два летучих корабля и единственным земным обитателем на борту. Дедушка Нейрана, Делин, хотел им помочь. Нейран относился к Роксуре крайне недоверчиво. Однако, когда скверны заставили Делина и остальных островитян спасаться бегством, он решил остаться и попытаться спасти ценные корабли. Оказавшись в ситуации, где ему пришлось полагаться на Роксура, и пройдя с ними через опасности, Нейран проникся к ним доверием, но его характер не стал от этого менее колючим. Нейран вышел из рубки. Он был ростом с арборов, но худым, с золотистой кожей и глазами. Его длинные прямые белые волосы были стянуты узорчатым платком и уже стали грязными. На корабле было трудно помыться, особенно тем, кто не мог просто полететь вниз и искупаться в озере. Островитянин был одет в тяжелый халат, одолженный у одного из арборов, и держал в руках керамическую кружку. «Что на этот раз?» — снова недовольно спросил он. «Надвигается буря», — сказала ему Нефрита, указывая в нужную сторону. Нейран прищурился. Зрение земных обитателей было не таким острым, как у Роксура, и он, наверное, не мог увидеть собирающиеся тучи. «Ох, во имя предков! Этого нам только не хватало!» — пробурчал он, развернулся и протопал обратно в рубку. «Полагаю, корабли не смогут от нее оторваться», — сказала Нефрита, все еще хмурясь. «Сомневаюсь», — сказал ей Лун. Корабли держались в воздухе и двигались вперед благодаря крошечному фрагменту небесного острова, заключенному в рулевом устройстве корабля. Он позволял им плыть по волнам некой силы, пронизывавшей три мира. Они двигались с постоянной скоростью, но не очень быстро, а штормовой ветер наверняка мог разодрать паруса в клочья. Лун сел прямо и подтолкнул Звона. «Думаю, нам придется остановиться, опустить корабли и пришвартовать их к земле». Звон вздрогнул, проснулся и сел, моргая. «Что-что, пришвартовать к... Уй!» Он со страхом уставился на приближающиеся тучи. «Это плохо! И что же нам делать?» «Не паниковать», — сказала Нефрита. Остальные уже неохотно пробудились и смотрели в сторону, откуда дул ветер. Она потыкала песню ногой. «Песня, пойди и найди жемчужину». Песня кивнула и поднялась на ноги. Перевоплотившись, она спрыгнула с крыши рубки, приземлилась на борт и взлетела, направившись к Индоле. Жемчужина была правящей королевой и матерью Нефриты, и хотя отношения двух королев чуть наладились, они все еще оставались напряженными. И поскольку одну из волн этого напряжения поднял Лун, когда стал консортом Нефриты, а не жемчужины, он только радовался тому, что старшая королева решила большую часть времени проводить на втором корабле. «Я вовсе не паниковал», — с достоинством сказал Звон. Он подтянул ноги к груди и обнял свои колени. «Я просто никогда не любил грозы, даже в колонии. Ты знаешь, что произойдет, если в тебя попадет молния?» Нефрита не стала отвечать на его вопрос. Большинство Роксура, особенно арборы, привыкли пережидать бури внутри колоний, в безопасности, а не на открытом воздухе, находясь на хрупком летучем корабле. Лун тоже был этому не рад. Во время ливней и гроз он становился дерганым. На следующий день после того, как погибла его семья, он попал в такой же шторм и, сжавшись в комок, спрятался в верхних ветвях очень невысокого дерева. Теты все еще охотились на него, так что он не мог спуститься ниже, а буря весь день только усиливалась, словно собиралась повалить весь лес. По крайней мере, на этот раз ему не придется пережидать шторм в одиночку. Нейран снова вышел из рубки, переодевшись в то, что обычно носили островитяне на своих кораблях. Белые штаны, доходившие до колена, и свободную рубаху, перевязанную на талии. Он поднес к глазу медную подзорную трубу и подкрутил линзы, фокусируясь на тучах. Он сказал: «Нам нужно найти укрытие. Придется опустить корабли к земле и привязать их. Подождите, а это что?» Из серых облаков к ним направлялся темный силуэт. Лун прищурился и узнал его. «Это утес». Утес был Праутсом, единственным зрелым консортом в тумане Индиго, не считая Луна, и старейшим существом, которое Лун когда-либо знал. Королевы и консорты с возрастом становились больше и сильнее, и в своем крылатом облике утес был почти в 4 раза больше Луна. Консорты летали быстрее всех прочих Раксура, настолько быстро, что лишь королевы могли угнаться за ними. Утес приближался к ним почти на полной скорости и совсем скоро оказался у корабля. В последний момент он выгнул крылья, чтобы притормозить, а затем рухнул на палубу у кормы. Корабль просел под его весом, и Нирон ухватился за борт, чтобы не упасть, ругаясь на языке островитян. Утес принял земной облик, и корабль выровнялся. Он ухватился за край крыши рубки и подтянулся. Оставшиеся 2 воина поспешно отползли в сторону и спрыгнули вниз, освобождая ему место. Он сел на деревянный настил. Высокий, худой, с морщинистым обветренным лицом, одетый в серую рубаху и штаны. Каждая его черта, его волосы, его кожа, выцвела и посерела. Это всегда происходило с земными обликами старейших Раксура. Единственным пятном цвета были его голубые глаза, но один из них был мутнее и затянут бельмом. Утес дернул подбородком в сторону неба. «Уже видели?» «Да». Нефрит уложила шипы, которые непроизвольно поднялись от стремительного приближения утеса. «Нирон говорит, что нам придется остановиться и опустить оба корабля к земле». «Если сможем найти землю», — вставил Звон. «Лес очень густой, и в его пологе было не так много разрывов». «Если мы не опустим корабли, то порывы ветра наверняка их разобьют», — прибавил Нирон, явно приготовившись к спору. Утес согласно кивнул, но сказал: «Мы уже совсем рядом с новой колонией и должны успеть добраться до нее, прежде чем нас настигнет буря». Звон удивленно сказал: «Что, правда?» Нефрита недовольно уставилась на утеса. «Ты уверен?» Утес пожал плечами. «Конечно». Нефрита раздраженно постучала когтями по крыше. «Ты вообще собирался делиться этими сведениями с кем-нибудь еще?» «Когда-нибудь собирался». Утес посмотрел в сторону носа корабля на бескрайний лес, словно прикидывая расстояние. «До сегодняшнего дня я не был в этом уверен. Мы добрались быстрее, чем я думал». Нефрита посмотрела вниз, на Нирона. «Ну так что?» Нирон стиснул зубы, но, немного помолчав, сказал: «Хорошо, раз уж вы хотите рискнуть». Затем он нехотя прибавил: «Звон прав, лес под нами слишком плотный, и мы вряд ли найдем хорошее место для посадки, так что нам все равно пришлось бы искать поляну». Нефрита отпустила Луна и поднялась на ноги. Встряхнув гребнями, она приняла крылатый облик. Лун перевернулся на спину, наслаждаясь видом. Она улыбнулась, посмотрев на него. «Я должна сообщить жемчужине, что мы близко». Она сразу же взмыла вверх, расправила крылья и, поймав воздушный поток, заскользила к Индоле. «Я найду Цветику», — сказал Звон и бросил тревожный взгляд назад на далекие тучи. Лун растянулся на крыше, воспользовавшись тем, что остался на ней почти один. Он купался в лучах солнца, пока тучи его не затянули. Утес все еще сидел на краю крыши, с задумчивым видом глядя вдаль на окутанный дымкой лес. «Так как выглядит то место?» — спросил его Лун. «Как дерево». Лун негромко выругался. Все остальные говорили ему ровно то же самое. Они с нетерпением ждали, когда окажутся там, но никто не мог точно сказать, сколько труда им придется вложить, чтобы колония стала пригодной для жизни. «Ну и ладно, не рассказывай», — Утес усмехнулся. «Я же тебе только что сказал. Это дерево». Лун перевернулся на живот, положил голову на руки и притворился, что уснул. Когда Утес был в таком настроении, разговаривать с ним было невозможно. Лун надеялся, что они переселятся во что-нибудь похожее на заброшенную пирамиду, в которой двор жил прежде, только в более защищенную. Он уже жил на деревьях, и это было неудобно. И хотя он видел, как быстро арборы умели сооружать временные укрытия, они бы не успели сладить их, прежде чем всех накроет ливень. Лун слышал, как заскрипело дерево, когда утес зашевелился и растянулся на второй половине крыши. Затем утес сказал: «Это исполинское древо, место, откуда изначально пришел наш двор». Лун чуть приоткрыл глаза и увидел, что утес лежит на спине, прикрыв одной рукой глаза. «Исполинское древо». Лун призадумался, ища в словах что-нибудь знакомое и надеясь, что в его памяти что-нибудь шевельнется. Возможно, он жил в таком древе в младенчестве, но не помнил этого. «Я не знаю, что это такое», — утес сухо ответил. «До захода солнца узнаешь». Лун стоял на палубе, когда Цветика сказала нефрите и жемчужине: «Мне и без прорицаний ясно, что нам нужно искать укрытие». Она махнула рукой в сторону приближающейся бури. Цветик оказалась маленькой даже по сравнению с другими арборами. Ее белые волосы были, как обычно, растрепаны, а после долгого путешествия ее свободный красный халат стал еще более изношенным. Цветика была старейшей арборой при дворе, и от старости ее кожа утратила цвет, отчего она казалась гораздо более хрупкой, чем была на самом деле. А еще она возглавляла касту наставников, арборов, служивших шаманами, прорицателями и целителями. «Нам в любом случае придется спуститься под лесной полог, так что утес прав, стоит попытаться добраться до новой колонии». Жемчужина хлестнула хвостом, но было трудно сказать, на что именно она злилась — на бурю, на Цветику или на все сразу. Поверх ее сверкающей золотой чешуи бежал темно-синий паутинчатый узор. Ее грива была пышнее, чем у нефриты, а на сложенных крыльях и на хвосте было больше гребешков. На голову выше любого окрыленного она была одета в одни лишь украшения — широкое ожерелье с золотыми цепями и полированными голубыми камнями. Она сказала: «И птенец мог бы дать мне такой совет». Шипы нефриты дернулись. Она с трудом заставила себя промолчать. Молодая королева старалась не ссориться с жемчужиной, и Лун надеялся, что она продержится хотя бы до тех пор, пока они не доберутся до колонии. Цветика, относившаяся к жемчужине с гораздо большим терпением, сухо сказала: «Значит, в следующий раз спрашиваю птенца». Вечер был поздний, и уже наступали сумерки. Гром непрестанно грохотал, небо потемнело, затянувшись тучами, и дул холодный влажный ветер. Арборы и окрыленные в напряженном ожидании столпились на палубе. Почти все были в земном облике, желая поберечь силы. Луну, поскольку он был консортом, нашлось место у самого борта. Он стоял рядом со Звоном и Набатом, главой касты солдат. Набат почесал плечо сквозь рубаху и поморщился. Его ранили во время нападения сквернов на колонию, нападение, в ходе которого погибли многие другие солдаты, и теперь вся его грудь была исполосована шрамами. Он сказал: «Надеюсь, Почка знает, что делает». Почкой звали учительницу, которая под руководством Нирана управляла Индолой. Звон беспокойно поежился, но сказал: «До сих пор у нее все получалось». «До сих пор ей не приходилось ничего делать». Набат кисло на него посмотрел. «Только двигаться вперед и останавливаться». Набат и Бубенчик, новый глава касты учителей, были братьями Звона по выводку. Внешне оба совсем на него не походили. В земном облике у Набата и Бубенчика были темные волосы и скорее коричневая, а не бронзовая кожа, хотя ростом братья были выше других арборов. В том, что в выводке арборов родился воин, не было ничего необычного. Порой такое происходило, и наставники называли причиной этому то, что арборы на протяжении многих поколений случались с королевами и консортами. Необычно было то, что Звон родился арбором-наставником, а не окрыленным воином. Примерно цикл назад, задолго до того, как Лун пришел ко двору, Звон перевоплотился и принял облик воина. Светика и другие наставники считали, что виной тому было давление, которое на двор оказывали болезни и воины, а также то, что у них перестали рождаться воины. В отличие от арборов, воины были бесплодны и могли путешествовать на большие расстояния, чтобы добыть пищу. Звон пришел в ужас от такой перемены и, насколько мог судить Лун, до сих пор не смирился с ней. «Ладно», — раздраженно сказал Звон Набату. «Оба корабля разобьются, и мы все умрем. Ты доволен?» «Тогда нам стоит сделать это поскорее, пока нас не убил шторм», — сказал ему Набат. «Вот теперь я вижу сходство», — подумал Лун, стараясь осторожно сдержать улыбку. Только Набат был прав насчет шторма. Лун уже ощущал поблизости молнии, по его коже словно бегали разряды. Внизу, из разрыва в лесном пологе, задев крыльями ветви и листья, вылетел утес. Он промчался мимо них, развернулся, а затем снова нырнул вниз в тот же разрыв. Нефрита, находившаяся на носу, крикнула Нирону. «Нужно следовать за ним! Спускаемся!» Нирон, стоявший перед рулевой рубкой, похоже, пришел в ужас. Снова прогрохотал гром, напоминая всем, что выбора у них не было. Валендера первая отправилась вниз. Осторожно лавируя, она спустилась в узкий разрыв между кронами, а арборы тем временем свешивались с борта и давали Нирону указания. Корабль миновал несколько слоев ветвей, которые поцарапали днище и борта, и раскидали по всей палубе листья и обломавшиеся веточки. Наконец они оказались среди зеленых теней, и ветер стих, превратившись в прохладный, влажный, сладковатый бриз. На нижних ветвях деревьев росли пышные голубые и лиловые цветы, увивавшие и их темные серые стволы. Под кронами оказалось гораздо больше места, чем думал Лун. Здесь было просторно и зелено. Летучие корабли могли с легкостью здесь пройти. Нирон отправил Валендеру вперед на малом ходу, проплывая меж стволов и освобождая место, чтобы Индолом тоже могла спуститься к ним. Лун перегнулся через борт, пытаясь увидеть землю, но она была в сотнях шагов под ними и терялась в тенях. Под кораблем он смог разглядеть покрытые растительностью платформы, выступавшие из деревьев и полностью окольцовывавшие стволы, соединяя их друг с другом как сетью. Многие казались достаточно большими, чтобы на них могла опуститься Валендера. Они были похожи на связанные куски небесного острова, покрытые травой и цветами, утопающие в лианах и поддерживающие целые рощицы деревьев поменьше. Но когда корабль приблизился к одной из них, Лун увидел, что платформы представляли собой толстые ветви, сросшиеся вместе и переплетшиеся подобно широким лентам. Земля и семена, принесенные ветром, скопились на них, превратившись в плотный грунт. Все молчали, озираясь по сторонам. «Это исполинские древа», — прошептал Звон, перегибаясь через борт. «А на платформах растет висячий лес. Я читал о таком давным-давно, но никогда не думал, что увижу все своими глазами». Когда Индола без происшествий спустилась к ним под кроны, Нирон вышел из рубки и критически окинул взглядом лесной полог. «Скорее всего, мы будем в безопасности, если сможем пришвартовать корабли где-нибудь внизу». Набат кивнул, глядя вверх. «А только мы промокнем». Высоко над ними напористый ветер гнул верхушки деревьев и рвался сквозь листву, а дождь прерывистым потоком проливался вниз. Утес показался из верхних ветвей, спустился вниз и приземлился на палубу, подняв небольшую суматоху. Арборы и окрыленные бросились в стороны, уступая ему место, и корабль качнулся под его весом, прежде чем он принял земной облик. Капли дождя, уже намочившие его чешую, упали на палубу, образовав вокруг него лужу, а волосы и одежда Праутса промокли насквозь. Словно не замечая этого, он указал куда-то промеж гигантских деревьев. «Нам туда!» Нирен повернулся, хмурясь. «Далеко. Если ветер станет слишком крепким, нас может впечатать в дерево». «Недалеко. И укрытие там лучше, чем здесь», — сказал утес. «Но если ты считаешь, что двигаться дальше опасно, мы можем остановиться». Нирен снова посмотрел на верхушки деревьев, прикидывая скорость ветра. Он остался не очень доволен, но все равно кивнул. «Ну, хорошо». Утес направился к носу, где ждали нефрита и жемчужина. Нирен бросил задумчивый взгляд на Луна. «Я удивлен, что он прислушивается к моим возражениям». Утес привык принимать советы арборов, и к тому же он путешествовал дальше, чем кто-либо при дворе, и повидал больше народов, чем даже Лун. Именно утесу в голову пришла идея отправиться к Желтому морю, чтобы нанять корабли островитян. Но Лун лишь сказал: «Ему нравятся земные обитатели». Скептически покачав головой, Нирен вернулся в рулевую рубку. Когда Валендера снова пришла в движение, Лун отошел от борта и направился вслед за утесом к носу, пробираясь через сборище арборов и окрыленных. Они столпились вдоль бортов, вскарабкались на мачты, забрались на все свободные возвышения, чтобы увидеть хоть что-нибудь. Страх оказаться застигнутыми бурей уступил место радостному возбуждению, предвкушению и волнению. Все-таки не все были так уверены в исходе путешествия, как утес. Лун не мог представить себе, какой нужно было обладать уверенностью, чтобы повести стольких Роксура так далеко и поселить их в месте, которое видел только он один. Конечно, если другим там не понравится, то возвращаться им все равно было некуда. Но все же. Нефрита стояла рядом с Цветикой, прислонившись к ограждению на носу. Жемчужина была там же вместе с Потоком, Дрейфом, Вьюном, Флорой и несколькими другими воинами. Поток бросил на Луна озлобленный взгляд, но даже он был слишком захвачен происходящим, чтобы нарываться на драку. Лун остановился рядом с Нефритой, и она рассеянно обняла его за талию. Он прислонился к ней, стараясь не испытывать смущения из-за присутствия жемчужины. Стало темнее. Окрашенный в зеленые тона солнечный свет померк, и тучи затянули небо над деревьями. Моросивший дождь окреп и застучал по палубе. Платформы висячего леса стали шире и больше. Некоторые пересекались друг с другом или соединялись широкими ветвями, на которых собирались пруды или текли ручьи. Из дупел некоторых исполинских древ лились водопады. Лун гадал, откуда берется вода. Возможно, древо вытягивали ее из земли при помощи корней. Казалось, что между кронами и землей, находившейся далеко-далеко внизу, повис еще один многоуровневый лес. Затем стволы исполинских древ расступились, хотя полог сверху, казалось, стал только гуще. Лун вдруг понял, что они плывут к одиноко стоящему впереди темному силуэту, к огромному древу. Нефрита обернулась и посмотрела на утеса. С напряжением в голосе она спросила: «Это оно?» Утес кивнул. Раздался взволнованный ропот, и собравшаяся на палубе толпа всколыхнулась. Многочисленные слои ветвей тянулись вверх, подобно гигантским рукам, а ствол древа был огромен, шире, чем основание разрушенной ступенчатой пирамиды, в которой жил двор до этого. Из нижней части ствола выступали ярусы платформ с растительностью, и некоторые в ширину были более 500 шагов. Из огромного дупла, в которое почти могла бы протиснуться Валендера, изливался водопад. Вода стремительным потоком падала вниз и собиралась в бассейне на одной из платформ, затем лилась на следующую и на следующую, пока не исчезала в темноте внизу. На платформах росли только цветы, мшистая трава и одиночные маленькие деревья, но на многих были заметны следы того, что когда-то на них взращивали урожай. Там находились приподнятые площадки для посадок и пересохшие водоемы и каналы, видимо, предназначавшиеся для орошения. Все молчали. Затем жемчужина встрепенулась и уложила шипы. Она сказала: «Утес, веди нас внутрь». Воины отошли. Утес сделал два широких шага, ухватился за борт и перепрыгнул через него. Он перевоплотился в воздухе, и когда распахнул крылья, его огромная туша на миг закрыла собой вид древа. Жемчужина прошипела приказ и тоже перемахнула через ограждение. Воины последовали за ней, Вьюн задержался, чтобы взять с собой Цветику. Лун прыгнул вслед за Нефритой. Они пролетели под несильным дождем, и утес повел их к огромному дуплу, в которое он без труда влетел и приземлился. Праутец прошел чуть глубже, обогнул край бассейна и принял земной облик. Лун опустился рядом с ним, сложил крылья и повернулся, чтобы оглядеться. Нефрита и остальные тоже приземлились, и Вьюн поставил Цветику на ноги. Чуть погодя их догнал Звон и еще несколько окрыленных. Это место было похоже на пещеру. Складки ствола образовывали множество закутков и комнат, уходивших вглубь настолько, что зеленовато-серый свет не мог до них дотянуться. Бассейн, частично заросший сорняками и мхом, извилистой полосой уходил вглубь зала. Вода переливалась через край, но грохот того, как она падала в водоем внизу, слышался настолько слабо, что терялся в шуме дождя. Толстые зеленые лианы увивали стены, но Лун смог разглядеть на гладком дереве резные рельефы, гибкие силуэты, когти, острые кончики крыльев. Они были похожи на изображения, украшавшие металлические сосуды и драгоценные изделия, которые создавали арборы. Утес прошел вдоль бассейна к задней части зала. Казалось, что никто не хочет нарушить тишину. Лун оглянулся и увидел, как поток коснулся руки жемчужины и указал на что-то в полу. Лун посмотрел под ноги и увидел врезанные в дерево маленькие квадратики, отсвечивавшие неярким перламутровым блеском. Они были разных цветов, от белого до зеленого и розового, и поблескивали в тусклом свете. Они были выложены вдоль края бассейна и хаотично врезаны в пол. Впереди виднелся проем, круглый и обрамленный резными изображениями. Утес прошел в него, за ним последовали нефриты и жемчужина, а уже потом все остальные. Лун притормозил, чтобы принюхаться, но не почувствовал в воздухе ничего, кроме сладковато-терпкого запаха самого дерева, землистого запаха почвы, сгнившей листвы и воды. Он напомнил себе, что, понравится ему здесь или нет, это место станет их постоянным домом. Он сделал глубокий вдох, сказал себе прекратить волноваться и пошел за остальными. Впереди, в главном коридоре, горел свет, и Лун увидел на стене изящно изогнутый диск, по форме похожий на ракушку, вроде тех, что порой выбрасывают на берег. Диск излучал мягкий магический свет, не дававший тепла. Должно быть, Цветика по пути возобновляла чары на светильниках. Одного диска хватило, чтобы осветить коридор, который сужался до нескольких шагов в ширину и в нескольких местах дважды менял свое направление, видимо, чтобы было удобнее обороняться. Большие кетели, крупнейшие из сквернов, не могли бы пройти здесь, не приняв земной облик. Даже малые дакти, самые мелкие, скверны, не сумели бы прорваться сюда всем роем. А если бы и попытались, то, скорее всего, застряли бы в этих тесных поворотах. Да и весь коридор можно было с легкостью перегородить или отбиваться от нападающих изнутри. А если в складках ствола были скрыты и другие выходы, то загнать обитателей древа в ловушку было почти невозможно. И через ту крону никто не сможет пролететь, не зная, где разрывы. В тот миг, когда Лун начал думать, что все древо внутри — это один сплошной лабиринт, коридор снова расширился, и до него донесся шум падающей воды. Лун вышел в еще один огромный зал. Две сияющие ракушки уже светились, и Цветика как раз коснулась третьей. Ее свет разгорелся, отражаясь от стен, столь гладких, что казалось, будто они покрыты лаком. Две открытые лестницы возносились вверх по дальней стене, поддерживаемые тонкими колоннами, которые с большим отступом расположились вдоль пролетов. Пролеты пересекались крест-накрест и вели на балконы, на верхние этажи с круглыми проемами. Прямо напротив входа, под первым пересечением лестниц, находилось отверстие, откуда лилась вода, стекавшая по стене в бассейн на полу. Из бассейна не вело никаких открытых каналов, но он вполне мог быть источником воды для наружного водопада. Остальные ходили по залу, разглядывая его и издавая негромкие возгласы. Утес сказал: «Это главный зал для собраний и для приема гостей». Нефрита повернулась, чтобы оглядеть его целиком. «Этот двор, похоже, был огромен». Звон подошел к ближайшей лестнице и с восхищением провел рукой по одной из изящных колонн. «Они все это вырезали?» «Нет». Утес стоял в самом центре, запрокинув голову и глядя вверх, в центральный колодец. «Арборы заставляли древо само расти вот так». Все снова огляделись, словно пытаясь себе это представить. Цветика с сожалением и благоговением покачала головой. «Мы многое позабыли». Лун подошел к утесу и поднял голову. Колодец огромной спиралью проходил сквозь древо и исчезал во тьме. Он был похож на центральный колодец ступенчатой пирамиды, в которой располагалась предыдущая колония, но был намного больше и гораздо внушительнее. Лун подумал, не из-за этого ли крошечного сходства Роксура выбрали те развалины. Утес мотнул головой в сторону лестницы, вившейся вдоль стены. «По ней можно спуститься к яслям и опочивальням учителей. Там сможет разместиться почти весь двор, по крайней мере, на эту ночь». «Опочивален только одной касты достаточно, чтобы вместить всех нас?» — пробормотал Звон. «Даже не знаю, что это значит, что наш двор слишком маленький или что этот был слишком большим». «Наверное, и то, и другое», — сказала Флора, глядя вверх, в колодец. «Это был наш двор», — утес говорил негромко, но внезапно все замерли. «Все вы произошли от Роксура, которые жили здесь». «Кроме меня», — подумал Лун. Когда туман Индиго еще находился в маленькой колонии, он уже считал двор внушительным. Попытавшись вообразить себе это место, каким оно было населенное сотнями Роксура, он занервничал. Снаружи до них донесся раскат грома. Лун вздрогнул, а затем уложил шипы, пока никто не заметил. «Нужно перенести сюда остальных и пришвартовать корабли», — сказала Нефрита Жемчужине. Жемчужина повела шипами, соглашаясь с ней. В кои-то веки она выглядела скорее воодушевленной, чем недовольной. Она повернулась к воинам. «Возвращайтесь назад и скажите Набату и Крестцу, чтобы собрали отряд солдат и охотников, стражей и разведчиков. Пусть остальные окрыленные перенесут их сюда. Сначала нужно убедиться, что здесь не притаилось ничего опасного, а уж потом мы впустим сюда выводки и остальных арборов». Все поспешили подчиниться.